Глава 8. В разные времена я слышал разные, но отнюдь не шуточные высказывания Вулфа об убийстве. Однажды он заявил, что ни один человек не сумел бы совершить предумышленное убийство, не оставив никаких следов. Говорил он также, что единственный способ совершить идеальное убийство и избегнуть разоблачения, несмотря на находчивость преследователей и не полагаясь на свое счастье, это действовать экспромтом. Дождаться подходящей минуты, скрывая свои мысли решительно ото всех, и нанести удар в тот момент, когда позволят обстоятельства. Он добавил, что только люди, которые не слишком торопятся, могут позволить себе роскошь прибегнуть к импровизированному убийству. К вечеру вторника я был уверен в одной вещи, касающейся смерти Б.Р. Гаррисона, федерального судьи из Индианаполиса. Если все же это было убийство, то, конечно, импровизированное. Мне бы хотелось сразу же сказать еще одно. Я знаю, когда задание мне не по силам. Я никогда не пытаюсь представить дело таким образом, будто я могу все. Поль Чапин не пробыл и 3 минут в конторе Вулфа в понедельник вечером, как я увидел, что он для меня совершенно непонятен. Если вас интересует мое мнение, то на этом сборище он держался прекрасно. Люди темные и непонятные сбивают меня с толку. Вот с разборными картинками такого никогда не бывает. Пусть картина распилена на сотни кусочков, которые на первый взгляд совсем не подходят один к другому, но я приведу их к первоначальному виду. В воскресенье это было проделано мной 40 путями. 6 часов во вторник я потратил, выясняя картину смерти судьи Гаррисона. Читал донесения людей Баскома, беседовал с 6 свидетелями, включая 30-минутный разговор по междугороднему телефону с Филмором Коллардом. И провел это по всем направлениям только с 2 перерывами для еды. В итоге я пришел к 3 выводам. Первый. Если это убийство, то импровизированное. Второй. Если кто-либо и убил его, то это Поль Чапин. Третий. Что у меня было столько же шансов доказать это, как и доказать, что честность — лучшая политика. Это произошло 5 месяцев назад. Правда, последующие события, начиная с получения по почте стихотворных предупреждений, напечатанных на машинке, не давали потускнеть воспоминаниям о них. Поль Чапин ездил в Гарвард с Леопольдом Элкосом, хирургом. Последний ездил туда на выпускной вечер к сыну. Судья Гаррисон приехал по той же причине, из Индианаполиса. Элкос сказал мне, что Дреммонд был уже там, потому что ежегодно на него нападало непреодолимое сомнение в том, что он действительно закончил этот знаменитый университет. И он возвращался туда каждый июнь, чтобы приобрести уверенность в этом. Элкос очень любил Дреммонда. Кэббот и Сидни Ланг находились в Бостоне по делам, а Бауэн был гостем в доме Теодора Джейса. По-видимому, они замышляли какую-то финансовую операцию. Так или иначе, Филмор Келлард связался со своими бывшими однокашниками и пригласил их к себе на уикенд, на свою виллу близ Марблхеда. Их было более 2 дюжины. В субботу после обеда, с наступлением темноты, они отправились на прогулку по окрестностям и добрались до края 100-футового утеса, у подножия которого с грохотом разбивался прибой среди беспорядочного нагромождения скал. 4, среди них Кэббот и Элкос, остались дома играть в бридж. Поль Чапин увязался с гуляющими, группа разделилась. Одни во главе с Коллардом направились к конюшням посмотреть на заболевшую лошадь. Кое-кто двинулся назад к дому, человека 2 отстали. Примерно через час Они хватились Гаррисона, но встревожились по-настоящему лишь к полуночи. Расцвело до того, как наступил полный отлив, так что им удалось найти изувеченное тело Гаррисона у подножия утеса. Оно застряло между скал. Трагическое происшествие и испорченный уик-энд. Никто не усмотрел в случившемся ничего особенного до следующей среды, когда каждый из них получал по почте напечатанное на машинке стихотворение. Оно очень много говорило о личности Поля Чапина и его качествах. Во всяком случае, никто не сомневался, что он является автором. Кэббот пояснил, что в этой уверенности их укрепило сходство между трагической гибелью судьи Гаррисона и тем несчастным случаем, жертвой которого много лет назад стал сам Поль Чапин. Он тоже упал с большой высоты. Они собирались вместе, обсуждали случившееся, вспоминали, сопоставляли. Прошло уже 4 дня, и в их утверждениях было много разногласий. Некто Мейер, живущий в Бостоне, говорил в субботу вечером, что когда он ушел, Гаррисон сидел на краю утеса, смотря на прибой. Но он даже крикнул ему шутливо, чтобы, прыгая вниз, судья не забыл дернуть за кольцо своего парашюта. Поблизости больше никого не было. Они пытались восстановить в памяти все в отношении поведения Чапина. Двое были убеждены, что он поплелся, хромая, за идущей группой, направляющейся к дому. Присоединился к ним на веранде и вместе с ними вошел в дом. Бауэну показалось, что он его видел возле конюшни. А Сидни Лонг видел, как он читал книгу вскоре после возвращения группы и считал, что Поль не поднимался с места. Вся лига была теперь занята этим вопросом, потому что они все получили предупреждение. Их совещанию ничего не дало, потому что в их рядах не было единомыслия. Леопольд Элкас считал Чапина непричастным к предупреждениям и советовал искать преступника в другом месте. Кое-кто настаивал на том, чтобы передать это дело полиции, но их разубедили, главным образом, Хиббард, Бартон и Элкас. В конце концов, они направили Бартона, Кэббота и Лонга с визитом к Чапину. Чапин встретил их улыбкой. По их настоянию он описал все, чем занимался в субботу вечером, совершенно точно помня все подробности. Из его слов выходило, что он вместе с ними дошел до утеса и посидел там на скамье. Затем отправился назад с группой возвращающихся домой. Он не видел Гаррисона, сидящим на краю утеса. Дома он уселся в кресло с книгой и оставался там до того момента, когда поднялся шум из-за отсутствия Гаррисона. Рассказывая, он все время улыбался, но был обижен. Что касается полученных ими предупреждений, это совсем другое дело. Тут, — заявил он, — его крайне огорчает, что они подозревают его не только в насилии, но и в угрозах прибегнуть в будущем к новым видам насилия. Более того, его возмущает, что они приписывают ему столь низкопробные рифмополетства, но он понимает, что ему следует их извинить и тому подобное. Они действовали под влиянием страха, ну, а страх — дурной советчик. Кто послал предупреждение, если не он? Он не имел понятия. Думайте, можно на кого угодно, но что-то может намекать почтовый штемпель, а также бумага и конверты, не говоря уже о шрифте машинки. Ее стоит поискать. Высказав свои советы, он поднялся со стула и, хромая, подошел к пишущей машинке. Похлопал по ней рукой и улыбнулся собравшимся. «Я уверен, что этот немыслимый материал не был напечатан на этой машинке, если только никто из вас, друзья мои, не проник сюда тайком и не воспользовался ею в мое отсутствие. Николас Кэббот был достаточно напорист, чтобы подойти к машинке, вставить в нее лист бумаги, напечатать несколько строчек и забрать листок с собой. Но дальнейшая проверка показала, что Чаппин был прав.